Слава Богу, еще раз. Praise God one more time. Аллилуйя. Hallelujah. Мое сердце просто переполняется радостью. My heart is overfilled with joy. Сегодня я хочу продолжать ту тему, которую, в принципе, мы начали в прошлый раз, с такими трудностями, можно сказать. Today I would like to continue the theme that we had going from last Sunday. It was very complicated, but we had it. И я вообще сегодня буду начинать очень большую тему, которая называется «Десятка самых лучших». Today I'm going to start a big sermon. It's called «The 10 of the Best». И сегодня будет тема сегодняшней проповеди номер один. The theme of today's sermon is number one. И я хочу... Чтобы мы открыли наши Библии, это будет Исход, 20 глава, первых три стиха. I would like for you to open your Bibles, Exodus chapter 20, verse 2. 1 through 3. Verses 1 through 3. Пока вы открываете, я немножко напомню то, о чем мы говорили. While you are opening, I would like to remind you of what we talked about previously. Помните, тот раз мы говорили о плотине, о том, что существует большая бетонная стена. Remember, we talked about last time about how there is a big, great wall that exists. И с одной стороны мы можем иметь уровень воды 100 метров с другой стороны или 100 feet с другой стороны только 2 или 3 фита. How we can have the depth of like 20 feet of water on one side and 2 feet on the other side. Так вот это мы что сегодня делаем? Мы будем потихоньку разбирать эту стену. And so what we'll do today is slowly take apart that big wall. Конечно, мы все не сможем сегодня объяснить, но по крайней мере я хочу, чтобы мы сделали этот первый шаг. We won't be able to take everything apart today, but I just want us to make the first step. Шаг номер один. So step number one. И помните, тот раз мы говорили о том, что когда пришел Иисус Христос и начал свое служение. Remember how we talked about last time how Jesus Christ came and started his ministry? Он провозгласил лето благоприятное. He announced юбилей. The day of jubilee. Он сказал, что сейчас настает такое время с его служением. And he said with his ministry, the time has come. Когда люди будут получать настоящую реальную свободу. When people will receive the true and real freedom. Так вот это об этом мы сегодня будем говорить. So this is what we'll talk about today. Сегодня, когда мы молились, пели и все остальное, мы наполнялись. Today when we were singing and praying and everything else, we were receiving. Но мы наполнялись только настолько, сколько места свободно осталось для Духа Святого. We were only be able to be filled to the place where how much we had left over for Holy Spirit. То есть в середине нас живут наши эмоции, наши представления, еще всякого остального очень много. Basically inside of us we have living our emotions, our imaginations and many other things. И все, что осталось, сегодня Бог наполнил. Аминь. And everything that was left over, all the space that was left over, God was filling it up today. Amen. То есть мы переживали в какой-то мере Божье благословение. In some point we were able to experience God's blessing. И каждый из нас переживал это по-разному. And each and every one of us experienced that in a different way. Для одного это было очень много. For somebody it was so much. Для некоторых людей это было умеренно. And for some people there was a measure. Но для некоторых это было не слишком много. And for some people there was not that much. Почему? And why? Потому что там есть другой став. Because if it is filled with many other things. И мы сегодня будем выбрасывать потихоньку. And today we're going to start throwing them away little by little. Мы будем делать место для Господа. And we're going to make space for God. Я действительно верю в эту истину. And I truly believe in this truth. Иисус Христос пришел и освободил каждого из нас. Jesus Christ came and freed every one of us. Он освободил нас от греха. He freed us from sin. Он освободил нас от рабства. He freed us from slavery. Он освободил нас от нас самих. He freed us from us ourselves. Чтобы мы больше не слушали свое эго. So we would not listen to our ego. Он освободил нас от этого мира. He freed us from this world. То есть я могу одеваться, как я хочу. Этот мир не диктует мне больше, что Basically, мне одевать. I can wear what I want, and the world is not going to tell me what I need to wear and what I shouldn't wear. И я могу себя вести так, как я хочу, потому что я свободен. And I could act in any way that I want because I am free. Этот мир с его культурой не может мне сказать, что же мне нужно делать. This world and the culture is not going to tell me what I need to do. Потому что я свободный человек. Because I am a free man. Пришел Иисус Христос и сказал, я отпускаю каждого раба на свободу. Jesus Christ came and said, I am free in every slave. Я был тот раб, аллилуйя. And I was that slave, hallelujah. Но аллилуйя за то, что я уже им не являюсь. Hallelujah is for that I am not the slave anymore. Я свободный человек во Христе Иисусе. I am a free man in Jesus Christ. Приходит дьявол. And Satan comes. И он приходит ко мне к новому человеку. And he comes to me, the brand new man. Он говорит, делай то. And he says, do that. А я говорю, а я тебя больше не должен слушать. And I say, and I'm not going to listen to you. I don't need to listen Потому to что you. Мой хозяин теперь Иисус Христос. Because my Lord is Jesus Christ. Я свободен от всего. I am free from everything. Hallelujah. Слава Богу. Praise God. О, я благодарен Богу, потому что он на этом месте. I am so grateful for God because he is in this place. Давайте прочитаем этих три первых стиха. Let's read those first three verses. Мне сегодня просто очень легко проповедовать, как никогда. It is so easy for me to preach, like never before. Потому что я пережил Господне благословение. Хочу, чтобы вы его получили тоже. I experienced the blessings of God, and I want you guys to receive it also. Первый стих говорит так. «И изрек Бог все слова сии, говоря». And God spake all these words, saying. То есть то, что мы будем сегодня разбирать, это не пересказы, не рассказы, не сказки, не что-то еще. What we're going to talk about today is not just some stories, some tales or anything else. Это слова самого Бога. Those are the words of God Himself. 100% Бог. 100% God. То есть если мы будем внимательны и откроем наши уши, чтобы действительно услышать и сердца, чтобы понять это. If we will pay attention and open our hearts up to be able to understand this. Мы сегодня получим слова Божьи. We will receive the words of God today. Вы сегодня не получите слова проповедника. You will not receive the words of a preacher. Да, вы получите слова самого Бога. Yes, you will receive the words of God himself. Второй стих говорит, «Я Господь, Бог твой». The verse 2 says, I am the Lord thy God. То есть, Бог, который к нам сегодня будет говорить, это не какой-то Бог чужой, которого мы не знаем. The God that's going to speak to us today is not some strange God that we don't know about. Бог, который будет к нам сегодня говорить, он говорит, я твой Бог. The God that's going to speak to us today is saying, I am the Lord thy God. Бог говорил Израилю. God said, Israel. И он говорил к ним как к своим. And he spoke to them as if they were his. Господь сегодня будет говорить к нам через свое слово как к своим. God's going to speak to us through his word like we are his. Hallelujah. Hallelujah. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Out of the house of bondage. Смотрите, кому говорит Господь. Look who God is speaking to. Он говорит к людям, которые всего лишь, я не знаю, некоторое время назад были рабами. He is speaking to the people that were just a few, sometime in the past were slaves. Они были рабами, им было очень плохо. They were in bondage, and they weren't really comfortable. Из-за того, что им было плохо, они начали плакать и сильно кричать. And because it was so hard for them, they started to cry and scream. И кому они кричали? К Богу своему. And who were they screaming to? Their God. У нас есть Бог всегда. We have God always. Но иногда внешние обстоятельства, рабство заставляет нас кричать. But sometimes the things on the outside, the bondages make us scream. Я хочу, чтобы мы сегодня кричали в конце. I really want us to scream today at the end. Потому что если что-то живет в середине и давит на тебя. Because if something is living inside and it's putting pressure on you, оно не имеет больше права этого делать. It doesn't have the right to do that. Потому что мы Божьи дети. Because we are God's children. Бог пришел для того, чтобы нас освободить. God came here to free us. Тысячи лет назад Бог пришел, чтобы освободить Израиля. A thousand years ago, Jesus came to free Israel. Бог Отец пришел, чтобы освободить свой народ. God the Father came to free His own people. Бог выбрал одного человека. God picked one person. Которого звали Моисей. His name was Moses. Говорит ему, возьми палку. He says, take the stick. И пойди, забери, выведи весь всех этих людей, победи эту всю армию и выходите оттуда. He says, go over there, take all these people, win over their army and bring those people out of there. Один человек с палкой, но с Богом, смог победить целую египетскую армию. One man with a stick and God was able to win over a whole army. Помните, он простянул палку, море расступилось. Do you remember when he reached forward or with the stick, the whole Red Sea parted? И потом, когда все люди прошли, армия погналась за нами. And when all the people were passing through, the army was chasing them. Он обернулся, снова простянул эту палку. He turned around, he pointed that stick again. Воды сошлись, и вся армия погибла. And the waters came together and all the army died. То есть один человек с палкой, но с Богом, сильнее целой армии. One man with a stick and God is stronger than the whole army. Hallelujah. Hallelujah. Я так просто чувствую, что Бог хочет делать что-то на этом месте. I feel that God is trying to do something in this place. Потому что мы дети Божьи. Because we are God's kids. Даже если нам плохо, нам надо научиться кричать. And even when it's hard, we need to learn how to scream. Сегодня нам надо научиться у Тимофея. Today we need to learn from the little boy Timothy. Когда ему плохо, он кричит. And when it's hard for him, he starts screaming. Когда он хочет кушать, он кричит. When he wants to eat, he starts screaming. Когда памперс полностью загружен, он кричит. And the diaper is completely full, he starts screaming. Он сейчас тоже кричит. And he's screaming right now. То есть, что я говорю? Мы дети Божьи, мы не должны жить в рабстве. What am I saying? We are God's children, and we do not need to live in slavery and bondage. Но если мы живем и чувствуем что-то, что есть в нашей жизни, but if we are alive, if we're living and we feel that there's something in our lives, мы не должны молчать. We don't need to be quiet. Нам надо научиться кричать. We need to learn how to scream. Кричать Богу. Scream to God. Итак, третий стих. And so verse 3. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Thou shalt have no other gods before me. Вы знаете, что мы сейчас начали читать? You know what we started to read? Заповеди Господни. The Ten Commandments. Да, 10 заповедей. The Ten Commandments. Сегодня, я думаю, не будет время хотя бы две разобрать. Дав бы Бог, чтобы мы с одной справились. I don't think we'll have enough time to even go over two. I just hope that we have enough time to go at least over one. То есть я хочу, чтобы мы поняли, что мы получаем в этих заповедях. Basically, I want you guys to understand what we're receiving with those Ten Commandments. Номер один. Number one. Я так назвал свою проповедь. I called my sermon. Потому что Бог хочет быть в нашей жизни номер один. Because God wants to be in our lives, number one. И не только Бог хочет быть номер один в нашей жизни. And not only that God wants to be number one in our lives. Он хочет быть номер один и только единственный. He wants to be number one and one and only. То есть Бог приходит в нашу жизнь. Basically, God comes into our lives. Бог что-то для нас делает. God does something for us. Наши отношения с Ним развиваются. The relationship between me and Him grow. Но наступает момент, когда Бог начинает нам что-то открывать. But there comes a time where God starts opening something to us. Бог не может давать и давать постоянно. God can't constantly give and give. В нашей жизни наступает момент, когда Бог начинает что-то нам давать, чтобы мы задумались над этим. God, a time comes in our life where God gives us something to make us think about something. Пришел и освободил израильский народ. God came and freed the Israel. Они больше не были рабами. And they were slaves no more. Они были в пустыне. They were in the desert. Бог сделал со своей стороны все, чтобы они были свободными людьми. God did everything that he could from his side. Но наступил момент, когда Бог начал требовать что-то взамен. But a time came where God wanted to receive something. Пришел момент, когда Бог сказал: «Хорошо, я обращался с вами как с детьми, но теперь я хочу вам показать что-то большее, чем маленький ребенок может понимать». There was a time where God said, «I have treated you like children, but now I want to give you something more, something that children don't understand». Бог сказал: «Сейчас я вам дам эти заповеди». Right now I'm going to give you those 10 commandments. И это будут как мои глаза, чтобы вы могли на себя посмотреть со стороны. And those are going to be kind of like my eyes, so that you are able to look at yourself from a different point of view. Господь открыл мне разум, и я понял, что такое 10 заповедей. God opened my mind, and I'm now understanding what the 10 commandments are. Это точка зрения Бога на нашу жизнь. It is the view of God on our lives. Это не запреты. It is not things not to do. Это не для того, чтобы нам хуже жилось. It is not for us to live in a worse way. Это для того, чтобы мы могли проверить свою жизнь. It's like a check, so we are able to check our lives. То есть я могу свою жизнь проверить по 10 заповедям. I can check my life using the 10 commandments. И мне не нужно особенное откровение. And I don't need this special revelation. Потому что я знаю, как на меня смотрит Бог. Because I know how God is looking at me. Это понимание не приходит к маленьким детям. This kind of an understanding does not come to little kids. Это понимание приходит к людям, которые уже немножко возросли во Христе Иисусе. This understanding comes to people that are starting to grow in Jesus Christ. Мы уже понимаем на данный момент, что сделал Иисус. At this time we all understand what Jesus has done. И мы понимаем, что Он принес в нашу жизнь свободу. And we understand that He brought us liberation. Мы получаем эту свободу. And we receive the liberation. Но я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что Бог имеет для нас нечто большее. But I want us to understand today that God wants something more. Бог действительно нас любит и ценит. God seriously loves us. У меня есть маленькая история для вас, чтобы проиллюстрировать это. And I have a small story to illustrate that for you. В одном городе жили отец и сын. In one city there were они были богатые. A dad and a son. They were very wealthy. Когда сын был маленький, отец постарше. And when the son was very young and dad was a little bit older. Он ездил по разным странам и собирал очень редкостные картины, которые были очень красиво написаны. He traveled the world and picked beautiful paintings. Эти картины, они были очень дорогие. And those paintings were very expensive. Но так как у него были деньги, он мог себе позволить их купить. But because he had lots of money, he was able to afford them and buy them. Когда сын начал подрастать, они начали это делать вместе. And when the son started to grow up a little bit, they started to do that together. То есть они ехали вместе, по дороге общались, покупали эти картины, возвращались назад. And they did that together. They would travel together and they would hang out a little bit and then buy those paintings. В той стране началась война. And in that country where they were traveling to, there was war. Так как сын был молодой, его забрали на фронт. The country they were living in, there was war. And because he was of age, they took him. Но он не был солдатом. But he wasn't a soldier. Он был как бы санитаром. But he was a nurse. He was like a nurse. Да, то есть если кого-то ранили, его задача была подползти к этому человеку и вытащить его из поля боя. Basically, if somebody was hurt, it was his job to go over there and get him. И так он делал день за днем и спас очень много молодых людей. He did that many day after day, and he saved many people. Но один раз, когда он подполз к молодому человеку, but one time when he came up to one young man, и пробовал его вытащить из поля боя, he tried to pull him out of that battlefield. Разорвался снаряд, его очень тяжело ранило. And there was a bomb, and he got hurt really bad. И он умер потом в госпитале. And he died in the hospital. Отец ждал своего сына с фронта. The father was waiting for his son to return home. Но он так его и не дождался. And he never received his son back. В один день на пороге дома показался один молодой человек со свертком в руке. There was one day after the war, a young man showed up in the at the door of that father with something in his hand. Этот молодой человек объяснил, что он был как бы одним из тех солдатов, которого спас его сын. That soldier told him that he was one of those young men that his son saved. И он поблагодарил отца за такого хорошего сына. And he thanked his the dad for having such a great son. Потом он взял пакет и развернул его. And then he opened that bag and he took the bag and opened it. И это был портрет его сына. And that was a picture, a portrait of his son. Конечно же, этот портрет нарисовал художник, который не пользовался большим именем. The portrait that was made of his son wasn't by some famous artist. То есть он был написан довольно-таки примитивно. Нехорошо, не профессионально. Yeah, basically the painting wasn't so, it wasn't professional, it wasn't that great. Но это была последняя память о его сыне. But that was the last memory of his son. У него на стене висела картина, которая была очень-очень дорогая. On his wall there was hanging a painting that was very expensive. И эта рамка на этой картине, она была очень дорогая, позолоченная. And the frame that picture was in was very expensive and gold-plated. Отец подошел к этой картине и вынял оттуда эту дорогую картину. And the father came up to that painting, he took out the expensive painting. И в эту дорогую рамку поместил картину своего сына. And into that expensive frame he put in the picture of his son. Потому что это было все самое дорогое, что у него было. Because that was the most valuable thing in his life. Отец уже был старый. The father was old. И он сел в свое кресло, качалку, качался и смотрел все время на эту картину. He would sit in his rocking chair and just go back and forth and look at the picture of his son. Пришло время, он умер. And time has passed and he died. Так как у него не было сына и детей. Because he didn't have his son or children. И у него не было родственников. And he didn't have any relatives. Все ему имущество должны были продать на аукционе. They were supposed to sell all his belongings on auction. И вот был назначен день, который должны были продаваться все эти картины, большая коллекция этого человека. And the day has come where all the paintings were supposed to be sold off. Со всей страны съехались самые лучшие эти богатые коллекционеры. From all over the world, the collection artists, the artist collection, the people that collected the art came. И они приехали для того, чтобы посмотреть на те дорогие картины, которые он собрал за свою жизнь, и купить. They came over there to look at all the expensive paintings. И вот они собрались в зале, и начался аукцион. They gathered together and the auction has started. И человек, который проводил этот аукцион, он сказал, самая первая картина, которая будет продаваться, это картина его сына. The first, the guy that was selling off the auction said the first painting that's going to be selling is the painting of his son. И сразу услышалось недовольство в зале, потому что все видели эту картину, и она для них не представляла никакой ценности. And everybody kind of started to talk in the place just because they know the painting, they saw it before and they didn't really have any interest in it. Начался аукцион. And the auction has started. Этот человек сказал $1,000. And one man said $1,000. Никто не дал 1000. Nobody gave $1,000. Он сказал $500. He said $500. Никто не дал $500. Nobody gave $500. Он сказал $100. He said $100. Никто не дал $100. And nobody's given $100. Он сказал $50. He said $50. И никто не поднял свою руку. And nobody raised his hand. Он сказал $20. He said $20. И один человек, пожилой человек в конце комнаты поднял свою руку. And this old man in the back of the room raised his hand. Человек, который проводил аукцион, стукнул молотком, сказал: «Продано». The man that was selling, leading the auction, hit the hammer and said, "The painting is sold." Он сказал: «Аукцион теперь закрывается». And he said, "The auction is now closing." И все начали возмущаться, говорить: «А как же эти все остальные дорогие and картины?» Everybody started to kind of be rowdy and said, "Why? What about the rest of the paintings?" И тогда человек, который проводил аукцион, сказал. And then the man that was doing the auction said, Перед своей смертью этот коллекционер оставил завещание. Before the man died that was collecting all the paintings, he left a will. В которой говорилось, если кто-то купит картину моего сына, все остальные картины даются ему просто в придачу. Basically, he said that the person that buys the painting of my son gets the rest of the painting as a gift. Потому что для него самой дорогой картиной была картина его единственного сына. Because the most valuable painting to him was the painting of his son. Когда Бог посмотрел на Израиль, when God looked at Israel, Он сказал, это мой единственный сын. He said, this is my one and only son. Они очень дорогие для меня. And they're very valuable to me. Я больше не могу терпеть, чтобы над ними издевались эти люди в Египте. And I can't handle watching them, the people in Egypt. Я больше не могу смотреть, когда они плачут дома. I can't stand looking at, while they're crying at home. Когда они скулят от боли. When they are, screaming from pain. С другими словами, что я пробую сказать, для Бога Израиль был очень дорогим. What I'm trying to say is that for God, Israel was very valuable. Это был единственный народ на то время, который был избранный Богом. It was the one nation that was chosen by God at that time. Из-за того, что Бог любил своего избранного сына, Он вывел их из рабства и сделал их свободными. Because God loved His son, the Israel, He brought him out of Egypt. А теперь я хочу вернуться снова к первой заповеди. And now I want to go back to that first commandment. Смотрите, что теперь говорит Бог. Look at what God is saying. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Thou shalt have no other gods before me. Бог сказал. God said. Я благословил тебя. I have blessed you. Я выбрал тебя. I chose you. Я сделал все, что тебе нужно. I have done everything that you Потому need. Потому что ты единственный у меня. Because you are the one and only. Но теперь я хочу, чтобы наши отношения начали развиваться дальше. But now I want our relationship to grow. Теперь я хочу, чтобы ты посмотрел на меня, своего Творца. And now I want you to look at me, your Creator. И чтобы ты начал относиться ко мне точно так же, как я отношусь к тебе. I want you to start treating me just like I treat you. Смотрите, что говорит первая заповедь. Look at what the First commandment says, я хочу быть самым первым. I want to be the one and only. И я хочу быть единственным. I want to be the one and only. I want to be number one. Смотрите, Бог очень много благословений проявляет в нашей жизни. Look how many blessings God has shown and given us in our lives. Бог обращается с нами как единственным своим сыном. God treats us like His one and only Son. Если бы ты был единственный человек, который живет на земле. And if you were the one person that lived on this world. Но тебе было тяжело и ты был рабом греха. And it was hard for you and you were a slave of sin. Бог бы все равно в этот мир послал своего сына, чтобы он умер для тебя. God would send His Son, Jesus Christ, to die for you. Потому что он ценит тебя. Because He values you. Но теперь Господь дает другое. Через 10 заповедей. And now God has given a new revelation through the Ten Commandments. Он говорит точно так, как я отношусь к тебе. He's saying, just like I am treating you, я хочу, чтобы ты начал относиться ко мне. I want you to start treating me the same. Я хочу, чтобы ты меня любил. I want you to love me. Я хочу, чтобы ты мною ценил. I want you to start valuing me. Я хочу, чтобы ты все, что у тебя в середине есть, отдал мне. I want everything that is inside of you given to me. Вы спросите, почему я это знаю? And you're going to ask me, why do I know that? Потому что я читаю Библию. Because I read the Word of God. Один книжник пришел к Иисусу и начал его искушать. One of the scribes Он пришел к Иисусу. Started to test Jesus. И он сказал, учитель, какая самая большая заповедь в законе? He said, teacher, what is the greatest commandment in the... Христос посмотрел на него и сказал. And Jesus looked at him and said, возлюби Господа Бога твоего. Love your God. Другими словами, я, наверное, запутался. Этот человек сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. He said, that man said, love your God with all your heart. всем разумением Твоим, and all your understanding, всею крепостью and Твоей, all your strength, и ближнего своего, как самого себя. And your neighbor like yourself. То есть, все, что я могу только думать, basically, everything that I could think, вся сила моих мыслей, all the strength of my thoughts, она должна быть направлена в небо. It's supposed to be towards God. Там, где есть Бог. In heaven. Вся сила, которая во мне есть, the strength that I have, она должна быть направлена на то, чтобы служить моему Господу. It's supposed to be led or put into something that is leading to God. Все, что во мне живет, everything that is living in me, все должно говорить о том, что Господь является номер один в моей жизни. Everything needs to speak of that God is Он the дал one in на меня life. Так много. He gave me so much. И если я понимаю эту простую истину, if I only understand this simple truth, мне очень легко отдать то, что Он мне уже дал. It's so easy for me to give Him everything that He has given me. Он пришел и спас меня от смерти. He came and saved me from death. И вся моя жизнь принадлежит теперь Ему. And now all my life belongs to Him. Смотрите, я еще попробую продемонстрировать то, что Господь действительно требует от нас. I would like to demonstrate one more time of what God has given to us. Представьте себе, идет бракосочетание. Imagine there's a wedding. Стоит жених, стоит невеста. There's a bride and a groom. И вы знаете, наступает такой момент, когда жених должен дать обещание невесте. And there is this comes a time where the groom is supposed to give a promise Он to говорит, his bride. О, как я люблю эту девушку. And he says, oh, how much I love this girl. И я обещаю, что она будет самой моей best girlfriend. And I promise that she's going to be my best girlfriend. Как вы думаете, что бы подумала эта девушка? And what do you think the bride would think if he would say that? То есть, другими словами, он говорит, у меня будут другие, но это будет самое лучшее. And basically, he would be saying, I would have many other girlfriends, and she would be my number one. Но я буду к ней относиться лучше всех. And I will treat her the best of all of them. Она, наверное, бросила бы его и убежала прямо с платформы. She would probably leave him and run away somewhere into Florida or something. Потому что мы не можем перенести такого отношения к нам. Because we cannot take that kind of a relationship, we cannot take that kind of treatment. Теперь смотрите, что Бог говорит в первой заповеди. And just look at what God is telling us in the first commandment. Я желаю заключить с тобой союз. He's saying, I would like to make a covenant with you. До сих пор мы ждем Иисуса Христа, нашего жениха, который придет с неба. We are waiting for our groom to come, Jesus Christ. Но Бог требует, чтобы мы не относились к Богу как к лучшему чему-то только. But God is requiring us not to treat Him like something or somebody better than something or somebody else. У меня есть другие вещи, которые важные, но я Бога поставлю на одну ступеньку выше. It's like saying I have many other important things, but I'll just put God on a step higher than everything else I have. Неправильно. That is not right. Бог говорит. Я все, что у тебя должно быть. God is saying everything. I am everything that you should have. Аминь. Amen. Давайте еще поговорим о том времени, в котором они жили. Let's talk a little bit more about the time where they were living. Дело в том, что когда Израиль выходил из Египта, when Israel was leaving Egypt, весь тот языческий мир, all the the Gentile world. Они все служили разным богам. They all had different gods. И они служили не только одному богу. And they didn't serve just one god. Они служили многим богам. They served many, many, many other gods. У филистимлян был бог, который назывался Дагон. The Philistines had a god that was called Dagovu. Dagon. Dagon or Dagon. У аммонитян был бог, который назывался Молох. The other people had a different god. Okay, но кроме этого одного бога они служили другим богам. But besides those gods that we had mentioned, they served other gods also. Им нужно было идти в горы, они приносили приношение богу гор. They were going into the mountains and they were supposed to bring sacrifice to the god of the mountains. Им нужно было плыть по морю, они приносили приношение богу моря. And when they were supposed to go over the seas, they would bring a sacrifice to the god of the seas. Перед тем как сеять своё поле, они приносили приношение богу плодородия. And before putting seeds for planting seeds during the planting season, they would bring a sacrifice to the to the god that was bearing fruit. Израильтяне жили среди Египта около 400 лет. And the Israelites were living in Egypt over around 400 years. Это достаточно времени для того, чтобы понаблюдать, как другие люди или народы избирают и служат другим богам. There was enough time to see how other people and other worlds were serving other gods. То есть это было их понимание, это было уже глубоко заложено в их сознании. That was their way of thinking, that it was deep in their minds. Потому что они день за днем наблюдали за египтянами. Because day after day they were watching the Egyptians. Которые служили разным богам. Those that were serving other gods. То есть они так выросли, они так понимали. They grew up like that and they understood it that way. И вот когда они вышли из пустыни. And then when they left the desert. Но они были еще в пустыне. Oh, and when they went into the desert. Бог начал давать им заповеди, и самую первую заповедь, которую он им сказал. God started giving them the Ten Commandments and the first commandment. Он сказал, чтобы у тебя не было другого бога. He said, for you guys not to have another God. Сначала я так себе представляю, им было тяжело понять. At first, I believe it was hard to understand. Что им вообще передавал Моисей от имени Бога? What was Moses telling them in the name of God? Потому что они выросли в той культуре, которая говорила, это нормально, когда ты можешь служить сразу многим богам. Because they grew up with the culture that said it's okay that you could serve many other gods at one time. Но Бог был настолько точен. Он самую первую заповедь, которую дал, сказал, чтобы у тебя не было других богов вообще. But God was so exact that from the beginning he gave them a law saying that you should not have another god besides me. Мои отношения с тобой, Израиль, могут развиваться только при том условии, если у тебя больше никого другого не будет. My relationship with you is able to grow under one circumstance if you do not have any other gods. Мы живем в мире, в котором существует очень много мнений. We live in a world where there are many other opinions. Люди говорят, вот это правда, вот это правда. People say, this is the truth, this is the truth. Вот это ты можешь делать и служить Богу. This you can do and serve God. О, посмотри, вот эти христиане, они вообще такое делают, ну, пиво пьют и служат Богу. Это нормально. Hey, look at those Christians, they're just drinking beer and they're serving God, it's okay. Эти люди, они вообще блудодеи, они там в хору поют. These people sleep around, they're adulterers and... То есть мы живем в культуре, которая приносит с собой какие-то ценности. We live in a culture that bring values, certain values to us. И эти ценности, они направлены на то, чтобы забрать у Бога то, что принадлежит Ему. And those values are there to take away from God things that belong to God. Бог обращается к нам сегодня и говорит: "Я Бог, единственный Бог, и у тебя не должно вообще ничего быть, что могло бы равняться со мной." And God is saying to us today that I am God, I'm your God, one and only, and there shouldn't be anything that even comes close to me. Вы знаете, наш Бог, которому мы служим, Он называется Бог ревнивый, ревнитель. And the God that we are serving, He is also called a jealous God. Первая книга Царств, 5 глава. 1 Samuel, chapter 5. Мы не будем читать, но вы дома почитайте, найдите эту историю. We are not going to read the story, but I would like for you guys to read it at home. Филистимляне видели, что у евреев есть очень сильный Бог. The Philistines saw that God, that Israel had a very mighty God. И они поняли, что их Бог живет в ковчеге. And they realized that their God lives in a tabernacle, where in the ark. Okay. The ark of the covenant. И один раз им удалось отобрать этот ковчег. And at one point they were able to steal the ark. То есть Они попробовали себе приобрести другого бога. They were trying to get another god for themselves. Так делали язычники. That's how the Gentiles did that. То есть у них был бог. They had a god. Но если они видели, что у другого народа есть бог сильнее, они пробовали его забрать. If they saw that somebody else had a greater god, they would try to steal that god from them. Итак, им удалось один раз отобрать у израильтян бога, ну, ковчег завета, в котором жил бог. And at one point they were able to steal the god, the ark of the covenant from the Israelites. И они привели его и положили, привезли его и положили в храме Дагона, бога своего. And they brought him and put him in the tabernacle or the in the temple of the god Dagon, their god. Но истина заключается в том, что мы разбираем первую заповедь. But the truth lies in that we are going over the first commandment. Бог не может терпеть других богов вокруг себя. God could not stand any other gods around him. Вечером они закрыли двери, оставили ковчег завета в храме своего бога. And at night they closed the doors in their temple of their god Dagon. Приходят утром, видят этот ихний бог Дагон лежит лицом к низу на земле, валяется. And they come in and they see that their god Dagon is laying face down on the floor. Они сначала не поняли, что происходит, ну думали, что-то случилось, упал их бог. They couldn't understand what happened. They probably thought, oh, something happened and our god fell on the face in front of the ark. На другой вечер они снова закрыли ковчег завета. And the second day they closed the doors again and left the ark of the covenant in the building. Следующее утро они открывают двери. And the next morning they opened the door. И они видят, что этот же их бог лежит на земле, только туловище, а ноги и руки вообще поотлетали. And they see that God laying just the body and the legs and the arms are dislocated and cut off. Они просто поотпадали. They basically fell off. Знаете почему? And you know why? Потому что Бог не может переносить другого божества в своем присутствии. Because there can be no other lordship in his presence. Филистимляне посмотрели на все это и решили, что им такой Бог не подходит. The Philistines looked at that and decided that that God is not for them. Они, наверное, подумали, какой-то очень ревнивый Бог. They probably thought some kind of a jealous God. Но это Бог, которому мы служим. But this is the God that we serve. Это суть первой заповеди. And that is the point of the first commandment. Бог со своей стороны делает все для нас. God from his side is doing everything for us. Но он требует что-то взамен. But he is requiring something back. И он говорит, да не будет у тебя никого и ничего другого, кроме меня. And he's saying there should be nothing or nobody in you instead of me. И мы не верим в это. And we don't believe that. Мы начинаем тащить что-то. And we start pulling something. В присутствие Божье. And we start bringing something in the presence of God. Пора бы нам научиться от этой истории. And we need to learn something from this story. И мы начинаем говорить, Господь, ты для меня номер один, но для меня работа очень важная. We start saying, God, you're my number one, but my work is very valuable to me. И мы тащим работу в присутствие Бога. And we start pulling our work in the presence of God. Знаете, что случается? And you know what happens? Нас выгоняют с работы. And they kick us out of our work. They fire us. Почему? Why? Потому что Бог ревнитель. Because God is jealous. Мы говорим, Господь, моя семья очень важная для тебя, и мы тащим свою семью к Богу. We say, God, my family is very important to me, and we start pulling our family along with us. Поймите, что я говорю. Я не говорю против работы или против семьи. Understand what I'm telling you. I'm not speaking against work and against family. Но сегодня вечером должно что-то произойти в нашем сознании, в нашем сердце. But something needs to happen in our hearts and in our minds tonight. То есть, если мы жили, и приоритеты наши были неправильны, what I'm saying is, if we lived and the priorities were not right, мы должны что-то поменять в этом we отношении. Need to change something. Я чувствую, что я могу долго проповедовать. I believe that I feel that I could preach very long. Потому что я действительно напоен сегодня Духом Святым. Because I am filled with the Holy Spirit today. Но я чувствую, что наша плоть хочет домой уже. But I feel also that our body needs to go home today. Давайте я буду заканчивать. Let me go ahead and finish off. Три вопроса, которые я задам вам сегодня. Three questions that I will give you today. Чтобы помочь нам понять. To help us understand. На каком месте у нас находится Бог? In what place does God exist in our life? Вопрос номер один. Question number one. Такая ситуация. There's this situation. Ты после работы приходишь домой, помылся, покушал, сел на диван, расслабился. You come home from work, and you're tired, you take a shower, you eat, and you sit on the couch to relax. То есть ты можешь свободно думать о чем-то теперь. Now you can finally start thinking about something freely. Какая самая первая мысль, о чем приходит в твою голову? What is the first thought that comes into your head? Та мысль, которая приходит первая в твою голову, показывает ценность твою. The first thought that comes into your head, the first thought that comes into your head shows the value, the first values of that you have. То есть, если я пришел, расслабился, первая мысль, которая пришла в мою голову, это за мою работу. If I sat down and started to relax, and the first thought that came into my head is about my work. То значит, у меня работа на первом месте. That means that work is in the first place. Если это что-то еще, and if it's something else, то значит, что-то еще у меня на первом месте. That means that something else is in its first place. Но если я пришел с работы, помылся, покушал, сел, расслабился, начал думать о Боге. And if I came home from work and I took a shower and I ate, and the first thought that came into my head is about God. Это значит, что у меня правильно построена моя жизнь. That means that my life is built on the right way. Это значит, что Бог у меня занимает первое место. That means that God has taken my first place. И когда с моей жизни уходит то, что я должен сделать. And out of my life, everything that I need to do is gone and done. Скажем, работа, которую мне нужно делать, потому что мне надо обеспечать мою семью. The work, let's say, that I need to do because I need to support my family. Когда я уже не на работе. When I am no longer at work, мысли у меня идут о Боге. My thoughts are about God. Потому что я понимаю значение первой заповеди. Because I understand the meaning of the first commandment. Бог у меня самое главное. God is the number one. И самое дорогое в моей жизни. And the most valuable in my life. Второй вопрос. The second question. Кого я стараюсь впечатлить? Who am I trying to impress? Это я сам. Me. Моя жена. My wife. Мои соседи. My neighbors. Мои родственники. My relatives. Или просто русские, которые живут в Эшвилле. Or maybe the Russians that live around me. А вообще кто-нибудь еще. Or anybody. Вы знаете, мы многие вещи делаем только потому, чтобы кого-то впечатлить. We do certain things only to please somebody else. Если во мне живет мое эго, и оно очень большое. If in me I have this great ego and it's really big. И оно требует, чтобы я его кормил. And it's requiring me to feed it. То есть все, что я буду делать, оно будет вращаться вокруг меня. Everything that I'm gonna do is gonna kind of surround me. И я все буду делать для того, чтобы удовлетворить себя. I'm gonna do everything just to please me. То есть если я делаю это, чтобы впечатлить, скажем, моих родственников. If I am doing this to impress my relatives, то все, что я не буду делать, это для того, чтобы показать внешне, что у меня все нормально. Everything that I'm gonna do is to kind of show on the outside that everything is great. Но все, по сути, должно вращаться вокруг Бога. Everything is supposed to be about God. Я делаю все в моей жизни для того, чтобы впечатлить моего Бога. I do everything in my life to impress my God. Никого больше из людей. Nobody else. Ни один человек не достоин такой чести, что я заради него что-то сделал. Not one person deserves us to do things to impress them. Кроме моей жены, конечно. Besides my wife. Но семья идет после Бога. But family is after God. Многие вещи, когда я начал служение, я слушал, что говорят люди. Many things that when I started my ministry, I kind of paid attention to what people said. И мне было очень тяжело. And it was hard for me. У меня просто голова разрывалась. My head was splitting apart. Потому что я хотел что-то сделать. Because I wanted to do something. Но я думал, а что подумают те люди? I would think, what would these people think? А что будут думать те люди, другие там? But what would these people think? А что пастыря вообще подумает обо мне? And what would the other pastors think about me? И вы знаете, Господь меня освободил. And you know, God has liberated me. Слава Богу. Praise God. И сейчас все, что я не делаю, and now, everything that I do, я делаю для того, чтобы впечатлить моего Бога. I'm doing it to impress my God. Потому что я понимаю значение первой заповеди. Because now I understand the meaning of the first commandment. Он единственный достоин всего этого. He is the one and only that deserves that. А последний вопрос. Для чего ты живешь? And the third question is, why do you live? Какая вообще цель твоей жизни? What is the goal of your life? Это построить большой дом и иметь хорошую семью? Is it to build a great home and have a beautiful family? Или зарабатывать так много денег, чтобы потом вообще не работать? Or just to make so much money, enough money not to work later on? Или вообще иметь столько фана в жизни, что ничего больше не хочется? Or maybe have so much fun that I don't want anything else. Вообще, какая цель твоей жизни? What is the goal of your life? Если честно, есть ли она у тебя вообще? Or do you even have a goal? Если мы понимаем значение первой заповеди, if we understand the meaning of the first commandment, мы должны иметь целью нашей Господа. We need to have a goal. Мои отношения с Богом должны развиться до полностью, до конца. Our goal is to be, as our relationship is to grow between me and God to where it can't grow anymore. Иисус Христос сказал, ищите прежде Царство Божье и славы Его. The Bible says, seek the first the kingdom of God and His glory. И все остальное and everything else приложится. Will add on. Смотрите, как легко. Just listen to how simple Бог it is. Сам подсказывает. God is telling us. Сделай меня целью твоей, номер один. Стремись только к этому. Make me the number one. Only seek me. Развивай отношения со мной. Build the relationship with me. Молись утром. Pray in the morning. Читай Библию. Read the Bible. Общайся со мной. Have a fellowship with me. Спрашивай у меня вопросы. Ask me questions. Поставь меня своей целью. Make me your goal. И разреши, чтобы я побеспокоился за все остальное. And allow me to worry about everything else in your life. На эту заповедь можно проповедовать очень долго. I can continue to preach about this first commandment. Но я хочу привести один пример, и я буду заканчивать. But I would like to bring one more example, and I will finish. Один маленький мальчик, он очень любил кораблики делать. And there was this one little boy, and he loved to make little boats. И вот однажды ему удалось сделать очень красивый кораблик. And at one time he was able to make this beautiful boat. На то время не было дистанционного управления. And at that time there was no remote control. То есть кораблик плыл, когда дул на парус ветер. The boat would float when the wind was blowing. И вот недалеко, где он жил, был пруд, озеро. And close to where he lived, there was a little lake. И он, когда у него было свободное время, он приходил, этот кораблик приносил и пускал, чтобы он плавал. And when he had free time, he would come over there and put that little boat on the river, on the lake, and let it float. Но он очень сильно следил, чтобы этот кораблик далеко не уплыл. But he would watch very closely so that that boat wouldn't drift off too far. Чтобы не потерять этот кораблик. So he wouldn't lose it. И вот он, ну, игрался с ним таким образом. And he would play with it and just play. Но случилась беда один день. But there was a little mishap one day. Он пустил кораблик. He allowed that boat to float. И ветер начал сильнее дуть, и этот кораблик уплывал все дальше и дальше. And the wind started to blow, and that little boat started to drift off further and further. И мальчик бросился в воду, полностью намочился. And that little boy jumped into the water and got completely wet. Но он так и не смог спасти своего кораблика. And he still wasn't able to save his little boat. Через некоторое время он проходил по городу. After a little while, he was passing through the city. И там был маленький магазинчик, в котором продавали всякие старые вещи интересные. And there was this one small a little store where you could buy kind of like antiques or little thrift store where you could buy old things. И для него было очень большим сюрпризом увидеть его же кораблик на витрине этого магазина. And it was a surprise to him to find his little boat on the display of that store. Он подошел к продавцу и сказал: "Это мой кораблик, отдай." He came up to the person, the salesperson, and said, "Give me that boat, it's mine." Он говорил: "Может, он ответил ему, может, он и был твоим, но теперь он мой." He said, "Maybe it used to be yours, but now it's mine." Если ты хочешь его получить обратно, плати $20. And if you want to get it back, you got to pay me $20. Мальчик очень сильно расстроился, потому что у него, конечно, таких денег не было. The little boy got really upset and because he didn't have that money. Продавец посмотрел на него и сказал ему: "Я понимаю, что у тебя нету денег, и я вижу, что ты хочешь этот кораблик." And the salesman looked at him and said, "I understand that you don't have the money and you really want that boat." Но ты можешь работать у меня в магазине и заработать эти деньги. But you can work in my store and you can earn the money. И мальчик начал один день за другим приходить, убирать там. And that little boy started to come a day after day and start cleaning and вытирать пыль и так дальше. Dusting and all that other stuff. И он получал по доллару там. And he would receive like a dollar or so. Наступил день, когда он собрал $20. And there were a time where he earned the $20. Он отдал их этому продавцу. And he gave those $20 to the salesman. И тот дал ему взамен кораблик. And that man gave him $20. Мальчик, когда он получил свой кораблик назад. And when that little boy received his boat back. Он сказал: "Теперь ты дважды мой." He said, "Now for the second time, you are mine." Во-первых, я тебя создал. First of all, I made you. И во-вторых, я купил тебя. And now I bought you. Это то же самое, что Бог говорил к нашим сердцам сегодня. That is the same thing that God is telling us today. Во-первых, я тебя сотворил. First of all, I created you. А во-вторых, я заплатил за тебя цену. And second of all, I have paid a price for you. И ты есть мой. And you are mine. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали об этой первой заповеди. I want us to think about that first commandment. Потому что мы сегодня должны назвать Господа своим Богом. Because we today need to call our God our Lord. Сейчас, когда мы будем молиться, and now when we are going to pray, я хочу, чтобы мы пересмотрели свою жизнь полностью. I want us to look over through our lives. Чтобы мы пересмотрели, что стоит в нашей жизни на первом месте. I want us to see what stands in the first place. Сегодня я чувствую, что Дух Святой сделает что-то в этом служении. I feel that Holy Spirit is going to do something in this service. Смотрите, это первая заповедь. Look, this is the first commandment. Если мы сегодня не разберемся с этой первой заповедью по отношению к нашей жизни, if we are not able to deal with this first commandment, referring to our lives, остальные можно забыть. We can forget every other commandment. Потому что мы не можем дальше двигаться. Because we can't go on. Мы как церковь. Us as a church. Мы как духовные личности. Us as spiritual beings. Сегодня подошли к тому, что Господь действительно говорит к нашему сердцу. Came up to something that God is telling us into our hearts. Мы должны очень серьезно отнестись к этой первой заповеди. We need to be really serious when we refer to the first commandment. Если что-то в нашей жизни, что будет открывать Дух Святой, и есть, и стоит на первом месте, кроме Бога. And if there's something in our lives that is and that stands before God in our lives. Мы должны это выбросить сегодня. We need to throw that away today. Поверь мне, дорогой друг. Believe me, my friend. Ты останешься на том же самом уровне, на котором ты был до этого. You will be in the same place where you were before this. Если ты не решишь проблему с Богом сегодня. If you don't solve the problem between you and God. Бог со своей стороны сделал все, что он мог сделать. God from his side has done everything that he can do. Чтобы доказать нам свою любовь. To prove to you his love. Все, что у него было. Everything that he had. Единственный сын. One and only son. Он сказал, чтобы тот шел сюда на эту позорную, трагическую и ужасную смерть. He told him to go and give his life. И вы знаете, что он требует взамен? And you know what he's requiring back? Все, что у нас есть. Everything that we have. Всею крепостью своей. All our strength. Всем разумом своим. All our mind. Всею силой своей. All our strength. All our might. Давайте мы встанем на наши ноги. Let's stand up. На этом месте я чувствую движение Духа Святого сегодня. I feel the movement of the Holy Spirit. Если мы сумеем решить эту проблему, if we can solve that problem, мы освободим в нашем сердце we will free our hearts. Очень-очень много места для Божьего благословения. We will free the space for our Lord. Если мы повыбрасываем вещи, которые не должны быть в нашем сердце, if we throw away the things that don't и пригласим на их место Господа, and invite Christ in that place, я гарантирую, что благословение польется в нас, как река. I guarantee that the blessings of God will flow through us like the river. Я буду вам сегодня помогать в этой молитве. I will help you today in this prayer. Потому что к этому побеждает меня Дух Святой. Because the Holy Spirit is telling me to. Если вы можете молиться сами, молитесь сами. If you are able to pray on your own, pray on your own. Но если вы не можете, просто повторяйте за мной. And if you can't, repeat after me. Потому что мы как церковь. Because us as a church. Мы как дети Божьи. We are as children of God. Мы должны решить эту проблему. We need to solve that problem. Если Господь тебе показывает, if God is showing you, что ты не прав перед Богом, that you are not right ты должен честно сказать, Господь, я грешник. You need to be honest before Him and say, God, Господь, I'm a sinner. Я грешник, потому что я нарушил эту первую заповедь. God, I'm a sinner because I have broken the first commandment. Господь, я теперь понимаю, что ты Бог ревнитель. Lord, I now understand that you are a jealous God. И ты не можешь никого и ничего больше терпеть. And you can't stand anything or anybody before. В своем присутствии. Before in your presence. Боже, и поэтому я каюсь сегодня. And so now I repent. Потому что я нарушал эту первую заповедь. Because I broke that first commandment. Уже многие годы. Many years. Я просто жил как язычник. I lived like the Gentiles. Господь, я не понимал этого до этого. I didn't understand it. Но сегодня, Господь, я просто каюсь перед лицом Твоим. But now, Lord, I repent before you. Господи, я не только говорю это моими устами сегодня. And not only that I'm saying this with my mouth. Но я обещаю Тебе. But I promise you. Что я буду пересматривать мою жизнь. That I will look over my life. Полностью. Completely. И я начну все изменять. And I will start changing things. Таким образом, где Ты будешь на первом месте. Put you in the first place. Господь, я обещаю, что целью моей жизни станешь только Ты. Lord, I promise that the goal of my life is going to be you. Желать только you. Твоего царства. I'm only going to want your kingdom. Господь, я тебе разрешу позаботиться обо всем остальном. I will allow you to worry about everything Господь, else. Я разрешаю, чтобы в моих мыслях ты занял самое первое место. Lord, I pray that in my mind you take the first place. Господь, я просто каюсь, что эти все годы или дни, или месяцы я просто в своих мыслях держал проблемы какие-то, заботы свои, которые разрушали меня, и я каюсь сегодня в этом. Lord, I repent that through all these years I had other problems and things that were taken over my thoughts, and today I repent before you. Господь, Lord, мое сердце, я прошу, чтобы ты очистил все полностью. My heart, I pray that you cleanse everything. Мне больше не нужны там никакие грехи. I don't need any sins in there. И больше ничего там мне не нужно. I don't need anything кроме in тебя. There besides you. Господь, мы сегодня пели эту песню, что ты будешь изменять наши сердца. Lord, we sang that song that you're going to change our hearts. И я верю, что этот момент настал. And I believe that that moment has come. И я верю, что ты сегодня освобождаешь сердца на этом and месте. And I believe that you are freeing hearts in this place. Аллилуйя, я благодарю тебя за твою истину. Hallelujah, I praise you for your truth. Потому что твоя истина приходит и делает нас свободными. Because your truth comes and makes Господь, us free. Я сегодня освободился. Today I am free. Потому что я понял твою истину. Because I understand your truth. Hallelujah. Hallelujah. Если вы действительно пережили что-то, если вы повыбрасывали все, что вам не нужно из вашей жизни. If you truly experience something and you have thrown away everything that you don't need. И теперь Господь у вас на первом месте. And now God is in first place. И то, что другие вещи занимали в вашем сердце, сейчас там пустота. Если вы действительно чувствуете, что многие вещи вас уже оставили, if you truly believe that some things already left you, и вы чувствуете, что вам нужно что-то от Бога, and you feel that you need something from God. Выходите сюда наперед. Come up front. Мы будем за вас молиться, чтобы вы получили благословение. We will pray that you receive God's blessing. Аллилуйя.